Глава 42. «Интересно», — прошептал шеф, когда Мартин по его команде отключил связь. «Видимо, этот мужик знал, кто такой Финнерер», — хмыкнул Кастер. «Но что нам это дает?» «Нужно с ней воевать, что же еще?» — отмахнулся шеф. «Ладно, парни, валим отсюда». «Только подземкой», — сказал Виту, кивая на радар. Там подобие червя, словно в яблоко, вгрызалось в зону видимости. «Ну и откуда у волков такой ебучий транспорт?» — взвыл Кастер. «Это же херово раскоряка!» «Ну, бля, волки живут на старой военной базе», — сказал Виту, пока шеф плотно закрывал люк и велел жестом Кирку стартовать. Он еще рукой, чтобы не перебивать, плавно указал вниз, словно имитировал ныряющую рыбу. «Не, бля, я тебе не сперматозоид. Так плавно в презервативе перекатываться», — хмыкнул Кирк, грызущий папиросу. Курить ее здесь он не хотел, зато двигатель запускал под дружный ржач с самым невозмутимым лицом. «Так что там про базу волков?» — спросил шеф, когда танкобур утонул в песке и замер, чтобы на радаре посмотреть, где будет крутиться червяк на старом месте. «Там явно была военная база, еще были рельсы и вот эти поезда. Какой-то умелец сделал их ходячими по песку», — ответил Виту, усевшись в угол и обнявший сердцевину реактора. Большой светящийся шар в металлической клетке. Он боялся, что тот может рвануть, если его сильно болтанет, или того хуже, ударить о какое-нибудь ведро, потому обнимал как живого и поглаживал по металлическому корпусу. Кастер даже умилился. «Три у них таких было, теперь уже два осталось. Если сейчас этот примочим, вообще один?» — сказал Виту и усмехнулся. «Мы не будем их мочить. Сейчас они уедут, и мы пойдем», — ответил шеф. «Нас много. У нас воздух кончится, если долго ждать», — робко буркнул Мартин, который так из-под панели и не вылез. Все равно места было мало в заваленном добром танкобуре. «Поехали, может, нас и так не увидят», — предложил Кастер. Он как раз сидел под самой крышей на пирамиде из ведер. «Наебнешься же», — сказал Виту. «Как физик говорю, наебнешься, и если на меня, я тебя урою». «Ладно», — согласился Кастер, слез и присел возле Виту. «Ты что, и правда ученый? И вот это вот все, прям со степенью?» «Правда. Физик-энергетик, разработчик нескольких двигателей. Человек, читавший лекции в университете», — вякнул Мартин. «И блондинка», — хохотнул Кирк, продвигаясь к вулкану глубоко в песках. «А поебал?» — зло спросил Кастер и получил щелбан от Виту. Сам при этом и рассмеялся. «Ну, блондинка, ну подумаешь, с кем не бывает», — хлопая глазками, сказал Виту, и даже хмурый, озадаченный шеф усмехнулся. У них был шанс обустроить действительно удачную защищенную базу, и тогда только вулкан может стать их проблемой. Но в ближайший год, по мнению шефа, это не случится.